Тефт, разрушитель самолетов, вскочил на ноги. Нависнув над остальными, он стал по стойке смирно, щелкнул каблуками, на секунду сунул руку в карман и, застыв в нацистском приветствии, высоко поднял свой проводок. «Зиг Хайль!» Глава 16. Тьма сгущалась. Череда низких туч, сея мелким дождиком, ползла над головами писунов. Но глаза их привыкли к темноте, дел было хоть отбавляй, а на изморось им было наплевать. Лалли II отправился в загон спасать все, что уцелело. Фонарики, транзисторы, головные уборы, Тефт обследовал грузовик. Коттон, Шейкер, Гуденау и Лалли I грузили сено. Даже опустив задний борт, им пришлось подвое закидывать в кузов тяжелые брикеты весом от 100 до 200 фунтов. Лалли II вернулся с одним транзистором, который кое-как работал. Остальное, сообщил он, пришло в негодность, в том числе и шляпы. Вряд ли кто захочет разгуливать с кучей бизоньего дерьма на голове. Тефт доложил, что грузовик, выпущенный 2 года назад, Форд, в приличном состоянии, горючего вполне хватит на 2 мили, в этом можно не сомневаться, когда в кузов падает сено, слышно, как в баке плещется бензин, провод подсоединен, и машина готова. Они забросили в кузов 5 брикетов, подняли задний борт, положили в кузов винтовку и по требованию Гуденау бизонью голову и сами полезли в кузов, но тут Коттон вспомнил. — Да, подушечка? — Ну ее, — ответил Лалли II. — Ну ее, — удивился его брат. — Вот так номер. — Ты серьезно? — спросил Коттон. — Серьезно. — С достоинством, — ответил Лалли II. — И хватит об этом. Соперничество между братьями Лалли граничило с психозом. Не умея держать в узде свои порывы, Лалли I, после того, как перебил в домике всю живность, еще раз открыто проявил ненависть к брату. Лалли II стал победителем в лагерном родео. Это было соревнование на время. Требовалось проскакать от старта до расположенных в 50 ярдах пустых бочек из-под бензина, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии, как можно быстрее объехать вокруг каждой, свесившись в седле на бок и не выпуская поводьев, а потом, снова сев в седло, вернуться к месту старта. Секундомер был пущен. Но поскольку Шеба относилась к Лалли II совсем как к собственному же ребенку, они умудрились на целых 3 секунды обойти соперника, занявшего 2-е место. Впервые за все лето победу в соревновании одержали писуны. Прошло несколько минут, и кто-то заметил, что над их домиком курится дымок. Все бросились тушить пожар. Как выяснилось, Лалли I поджег поролоновую подушечку, привезенную братом, из дому. Ту самую, без которой Лалли II не мог заснуть. Ту самую, с которой он залезал по ночам под койку. Пока подушечку заливали водой, она наполовину сгорела и зашла черным дымом. «Кончен разговор», — сказал Коттон, перелезая через борт. «Как будем проволоку резать?» Он вцепился в проволоку, стягивавшую брикет, и потянул, но безрезультатно. «Тефт, в кабине должны быть кусачки». Кусачек Тефт не нашел. «Черт!» — огорчился Коттон. «Гои несчастные!» — усмехнулся Шеккер. «Здесь без бедного еврея не обойтись!» Он взял винтовку, поддел ее стволом проволоку и стал поворачивать приклад по часовой стрелке. Под слоем жира у Шеккера пряталась крепкая мускулатура. Наконец проволока лопнула. Гуденау уже открыл рот, чтобы прокричать «Ура!», но Коттон зашикал на него: «Тише! А то набегут охотнички и возьмут нас на мушку. Им один черт куда палить, лишь бы цель была живая. Так, все готовы. Тефт, помни, фары не включать. А когда мотор заведется, если, конечно, он заведется, не гони, езжай помалу. Ну, давай». Они ждали. «Заводи же, Тефт», — сказал Коттон. Подождали еще. Потом из окна кабины высунулась длинная, словно пластмассовая рука. В руке было что-то стыдливо зажато. От Лоренса Тефта III требовалось совершенство во всем. Предполагалось, что курс обучения он, как и его отец, пройдет в Эксетере и Дартмуте. Поскольку в школе мальчик не блистал, отец в марте сам повез его в Нью-Гэмпшир, чтобы лично договориться с директором колледжа. Пройдя через покрытый лужами квадратный двор, они подошли к административному корпусу, который студенты прозвали «Кремлем». Директор принял их, предложил им сесть. И когда отец Тефта начал свою речь, из которой вытекало, что для сыновей старых питомцев этого учреждения правила приема следует смягчить, Лоренс перебил его и подробно рассказал, как ему приходилось угонять машины, после чего добавил, что Эксетер, на его Лоренса взгляд, может сам себя поцеловать в анальное отверстие. В наступившей гробовой тишине директор предложил мальчику выйти из кабинета и подождать, пока они с его отцом побеседуют. Лоренс повиновался. В приемной он обнаружил вазу с яблоками, приобретенными для студентов из директорского фонда. Одно яблоко он съел, остальные выкинул в окно. Между тем директор порекомендовал отправить мальчика в военный колледж или в летний лагерь подальше от дома. По мнению директора, мальчика необходимо приучить к дисциплине. Нужно, чтобы он созрел, приучился к компромиссам и, как следствие, приспособился к окружающей действительности.